Олег Рязанский, отрок Акинша, что прислуживал князю, с трудом разлепил глаза и сладко потянулся. Солнце только-только высветило краешек неба, обещая радостное хорошее утро. Князь Олег долго не спит, встает с первым светом, а потому надо и самому спешить. На дворе Акинша плеснул лицо водой из наполненной от вчерашнего дождя кадушки подле крыльца, поежился от заползшего под рубаху холода и поспешил к хозяину. В Рязани любит своего молодого красивого князя. Князем Олег стал после больших расприй, когда ему было всего-то 12. Ныне неудивительно, если княжение получают почти дети. Вон, Дмитрий Московский тоже стал князем 9. Только его все лишь назвали таким. А сказать по правде, так до сих пор сидит за митрополитом и боярами. Его именем правит. Это Акинша от московского купца слышал, который многие товары к митрополичьему двору возит и оттуда забирает. Купец не из чванливых. Женился на сестре Акинши Дарье, но в Москву ее не забрал, так и мотается туда-сюда. Есть у сестрицы подозрение, что и на Москве у мужа своя любушка. Но не пойман, не вор. Зато, как наезжает Ефим в Рязань, так у жены праздник. Милуются, не намилуются, и подарков тоже воз. Но детишек у Дарьи нет. Потому и догадалась про любушку, что Ефим в сердцах с пьяного бронил. Мол, не в нем дело. У него-то бегают двое. Протрезвев, все в лицо жены взглядывался, стараясь понять, знает или нет. Но Дарья хитра. Виду не подала, а вот к знахарке потихоньку пошла, хотя и грех это. Та горькие слова мужа подтвердила. Пуста баба. Дашка 2 дня в подушку рыдала, волком выла. Хорошо, что купца снова ветром сдуло, но куда же деться? Так и терпит мужа блудного, да молится всякий день, чтоб послал Господь деток. Акинша вздохнул, каждому своя судьба выпадает. Князь он тоже всем взял. А женка умерла и не распознал почти. Мысли отрока вернулись к рязанскому князю. Олегу никто не помогал на княжение, потому как некому было. В запале свары и резни всех старших родственников порешили. А княжество ему досталось. Ой, ой, какое! Благословенна Рязань, да за что-то Господом проклято. Стоит на перепутье, ей бы жить да богатеть от торга. Но это же ее изгубило. Лежать меж низом и верховьем княжествами не всегда хорошо. Срединная Москва от низа Рязанью прикрыта. А самой Рязани что? Всякий, кто идет на русские земли, натыкается на Рязань. И, конечно же, жжет ее. Да как жжет? Обычно дотла. Никогда Рязань не уступала врагу, потому ее осады брали и жгли бесчетно. Самое страшное — Батыево нашествие. Проклятые ордынцы словно пробовали Русь на зуб. Зуб оказался настолько острым и жестоким, что от старой Рязани и следа не осталось. Столь зверским было это нападение, что люди не знали возвращаться на пепелище, принялись поднимать новый город в Переславле-Рязанском. Но и там покоя не было, и все равно подняли новый город не хуже прежнего. Особенно постарался нынешний князь Олег Иванович и снова назвал Рязанью, словно врагам назло. Рязанцы любили своего князя, всем взял Олег Иванович, и собой хорош, и умен. Ученостью со многими поспорить может. И воин отличный. Только вдов ныне. Акинша снова вздохнул. Эх, женку бы Олегу Ивановичу добрую. Чтоб после рати было кому ждать, да позаботиться. До того размечтался, что чуть-чуть не пропустил, когда сам князь встал. Всегда он так. Солнышко чуть край на небо показало, а Олег уже на ногах. Сейчас умоется, как и Акинша, ледяной водицей. Все же дождь не летний вчера был. Лужи первые в этом году ледок тронул. Но князь не только строен, но еще и телом крепок, хотя ран ратных имеет немало. Раны мужчины украшают, к князя так и вовсе не портят. На лице ни одной, а тельные уже крепкой кожей заросли. Не щадит себя в боях Олег Иванович, но и просто так шею под меч тоже не подставит. Вот такой князь у Акиньши. Олег вышел на малое крыльцо в одной холщовой рубахе и портах. Он и впрямь любил умываться ледяной водой. Когда в жару такое не бывало, так Акиньша старался из ледника с вечера, там поставленную приносил. Сладко потянувшись, князь бегом спустился к кадушке, подставленной под сток с крыши, скинул рубаху и принялся с удовольствием плескаться, пофыркивая, растирая руки и плечи. От холода и крепкой ладони княжеское тело вмиг покраснело. Холопки уже знали такую Олегову привычку, потому с рассветом, если князь бывал дома, старались лишний раз через двор не ходить, чтобы не смущать или не смущаться самим. Олег не охальничал, он скидывал только рубаху, обнажая бугры мышц на спине и руках. Но все равно холопкам казалось зазорным ходить мимо. Ходить не ходили, а издали подглядывали, это Акиньша знал точно. Умывшись и крепко растершись поданным отроком рушником, Олег бодро взбежал обратно на крыльцо, чтобы не смущать больше дворню. Акиньша за ним. Знал, что сейчас князь начнет говорить, что собрался делать до вечера. Начинался обычный суетный осенний день. Он прошел, как сотни других. Олег объезжал новые строения на валу, был в конюшне, смотрел лошадей, что привезли купцы на днях, долго разбирал дружинные дела с воеводой. Потом хозяйские, и даже с епископом довелось поговорить. Разве у князя когда дела закончатся? Двигался, говорил с людьми, кто-то слушал, кого-то слушал, отдавал наказы, а у самого билась заветная мысль, которая пришла еще в Нижнем Новгороде, да так и не опускала. Будь рядом хоть какой советчик, а то ведь никакого. Бояре не в счет, те такого насоветуют, что потом не расхлебаешь. Боярство в Рязани не дружное, не то что в Москве. Вечером, уже переодевшись в домашнее, усевшись с книгой перед светильником, Олег крепко задумался. Он остался 1-12, назвали князем. А как править, не объяснили. Вот и велся на подначивания боярские. Правда, успешно. Когда черная смерть унесла всю семью московского князя Симеона, которую гордым звали, и у власти оказался тихий Иван Красный, подговорили рязанские бояре своего князя отнять обратно Лопасню, когда-то московской, у рязанского княжества захваченную. Много ли ума бы тогда у самого Олега? Он поддался, на Лопасню сходили, и с толком. Князь Иван Московский смолчал, ратью на Рязань не пошел. Бояре разговоры повели, что надо и Коломну так же. Может, и решился бы, но тут и в самой Рязани мор начался. Не до того. Теперь вот снова каждый день про Коломну твердят. Но его уже так не своротишь легкими наскоками. Теперь он сам себе голова. Князь Иван Московский был тих и миролюбив. Правил недолго. Помер. Как жил, тоже тихо. Вернувшись из сарая, ордынцы что ли постарались, с них станется, за собой оставил двух княжичей. Мал, мала, меньше. Тут бы всем и растащить обезглавленную Москву, но не было на то воли Божьей. Вернулся вдруг от Ольгерда из киевского плена митрополит Алексий и взял под себя не только маленького князя, но и всю власть. Бояре московские поддержали, а они много дружнее рязанских. Олег вздохнул. Ему бы такого умного наставника, как Алексий, в свою пору. Не Москва, а Рязань бы сейчас над всеми остальными стояла. Умный наставник у маленького Дмитрия, что и сказать, умный. И хитрый. Не стал сразу со всеми биться и за ярлык лишнее золото-серебро орде выкладывать. Подождал, пока нужная минута придет. Хотя ему сейчас, ох, как трудно будет. Дмитрий Константинович Суздальский просто так ярлык не отдаст. Случайно оказавшись на именинах у нижегородской княгини Василисы, Олег увидел там дочь князя Дмитрия Константиновича и забыть не смог. Он вдов уже не первый год. Самое время снова жениться. чтоб душа от забот хоть дома отдыхала, хоть на час, хоть на минуточку. Ласку женскую ощутить, радость почувствовать. Княжна тоже в ответ глядела, хотя и сторонилась. Молода, конечно, но и не он не стар. Олег тогда решил о сватовстве серьезно подумать, но тут новая беда пришла, как всегда, от ордынцев. Сколько потом вспоминал, столько кулаки сами с собой сжимались. Они возвращались от пронского князя, куда Олег ездил по делу. Уже мыслил себе, что завтра снарядит сватов за суздальской княжной Евдокии. И вдруг дым над городом не оставлял сомнений. Пока он ездил, кто-то новую Рязань пограбил. Кто? В Орде настроение, великая замятня. Оттуда большого набега не может быть, да и к хану. Их так много сменилось, что не знаешь какому. В этом году подарки отправлены. Кто? Посад и впрямь оказался полностью разграблен. Город наполовину сожжен и тоже програблен. Но хуже всего, людей в полон немало увели. Ужас Батыева набега никуда не ушел. Снова голосили матери и жены, снова валялись в пыли убитые и израненные, метались опозоренные девки. Тоненько выли или ревели сироты. Потом говорили, что князь точно обезумел от увиденного. Было отчего. Он этот город ставил, он его холил, лелеял, большую дань орде платил чего ради, чтобы какой-то разгульный ордынский князек мог все запросто разрушить, обездолить стольких рязанцев. Олег не медлил ни минуты. Прошло в то время, когда проклятым ордынцам все с рук сходило, когда боялись их. Тут же помчались гонцы к его удельным князьям, звать на отпор ненасытным татям. Откликнулись все, кто сразу рати привел, кто гонцами передал, что догонит. Князь решил догонять хана Тагая, пока тот не ушел в свои степи. На что надеялся? На то, что татары, груженные добычей, отягощенные пленными, двигаться будут медленно. А еще на то, что рязанцы, у которых снова в полон родовичи увели, готовы драться с обидчиками, хоть зубами. Так и случилось. Догнали поганых в Шишевском лесу. Было их больше, чем воинов у князя Олега, но они с воеводами верно рассудили и бросили в бой полки не прямо в лоб, а так, чтобы разделили ордынцев на трое и били каждую часть саму по себе. Ох, и славно побили. Даже сейчас, вспоминая, радуется. Сам Тагай едва ноги унес в степь. Догонять не стали. Лучше своих скорее в родные дома вернуть. Князя рязанца тогда не только на руках вместе с конем в город несли. Радости не было предела. Считай, впервые за сотню лет отпор ордынцам дали. Не сидели за горящими стенами, не горевали о пленных, а пошли и освободили. Как не любить такого князя? Они-то радовались. Олег голову ломал. Что делать, если ордынский хан вздумает наказать за отпор Тагаю? Ему никто не придет на помощь, а значит, быть снова Рязани сожженной и разграбленной. И все равно он не жалел, что догнал Тагая и разбил. Ни минуточки не жалел. Пусть знают, что и русских терпение кончается, что не все орде своевольничать. До самой поздней осени крепили рязанцы свои стены. И расходились по домам дружины. Но в Орде чехарда из ханов. Никто за Тагая Рязань наказывать не пошел. Потому теперь, успокоившись, он решил сделать то, к чему сердце лежало весь год. Твердо решил, немного погодя, отправить сватов к княжне Евдокии. Олег уже представлял себе сначала богатый пояс со сватами, а потом и свадебный тоже. Свою Любушку, раскрасневшуюся от легкого морозца, и себя заботливо укутавшего ее теплой полостью в разукрашенных санях. Князь задохнулся от нежности, с которой неизменно думал о суздальской княжде. Евдокия впрямь хороша. Красота простая, русская, не как другие, что от своих ромейских бабок чернавки и телом смуглые. Нет, княжна русая, с нежной белой кожей и румянцем. А глаза-то, глаза, эти васильки под пушистыми ресницами Олегу и ночами снились. О том, что княжна могла не дождаться, и не думал. Казалось, что если сам занят сверх меры, то и другие тоже. Да и молода совсем. Спрашивал у Бориса, тот сказал 30-й тот. Спрашивал у Бориса, тот сказал 13-й только. Ничего, что молода. Зато он опытный. Будет ее холить, лелеять, беречь пуще глаза. Свое ненаглядное. И много ей расскажет, что сам из книг вычитал. Столько, сколько князь Рязанский читает, никто другой на Руси не прочел. Всем ведома его любовь к книжной премудрости. Князь Борис сказывал, что и княжные у его брата тоже грамоте обучены. Счет хорошо знают, на разных языках говорят. Олег порадовался за Дмитрия Константиновича. Прав он, что не одним сынам науку дает, но и дочерям тоже. Добрая княгиня должна уже не только за пялями сидеть, хотя и это надобно, но и грамоту знать. Дмитрий Константинович соперничает с Москвой. Ежели на его дочери женится, то придется тестя поддерживать. А значит, новый раззор с Москвой. Но даже это не пугало Олега. Пусть у Дмитрия Московского советчик умный, а он сам не глуп. Надо так сумеет и митрополиту объяснить, что худого Москве не желает. Ну и свой интерес блюсти будет крепко. Вороны разорались точно перед дождем. За что им Господь дал такие противные голоса? У людей Вороний Ор только знаком беды принимается. Но на сей раз ничего плохого. Просто стаю, облепившую сдохшее животное, скорее всего, кошку, спугнул гонец. Рязанцы с тревогой смотрели на него. Нет, ехал спокойно, хотя и спешно. Значит, не напасть. Все же кто-то крикнул. «Аткель!» Тот, не оборачиваясь, ответил. «С Нижнего!» Стоявшего с детем на руках баба пожала плечами. «А че ж не водой?» На нее цыкнули. «Какая вода, дуреха? Уже шуга идет! Теперь, пока лед не встанет, на реку лучше не соваться!» Да уж, дважды в год лед сверхою запирает реки для людей. Зато в остальное время с нее и торговые караваны жди, и ушкуйников проклятых тоже. Ордынцы те конями ходят, а ушкуйники водой. Досада на этих тати брала. Свои ведь новгородские ограбят ничуть не хуже ордынцев. Рязанцы принялись гадать, что за весть могла быть из Нижнего Новгорода, если гонец прибыл в осеннюю грязь. Знали, что там тоже замятня межбратьев. Как самый старший Андрей постриг принял, а там и уморила его проклятая черная смерть. То город не следующему брату Дмитрию Константиновичу достанется, а был захвачен младшим Борисом. Князь Дмитрий Судейский неудачник. Он ярлык на великое княжение то отбирал у малого князя Дмитрия Ивановича, то снова его терял. Все понимали, что не по заслугам московскому князю ярлык в Орде отдают, а по богатым дарам боярства ханам. Но никто не противился. Каждый знал, сможет и их князь заплатить больше, и он получит ярлык. Рязанский князь не мог, да и не старался. Ему пока своих забот хватало. Пока с Тагаем воевали, да город спешно крепили, рязанцам было не до тяжбы нижегородских князей и не до ярлыка. Пусть себе, не их-то дело. Ходили, правда, слухи, что московский митрополит над князем Борисом верх легко взял. Отправил в город игумена Радонежского Сергия. Тот все церкви запер, и сдался князь на милость Москвы. Видно, миром все кончилось между братьями Константиновичами. Что ж теперь за гонец? А тот был весь забрызган осенней дорожной грязью, хотя ее и прихватывало морозом по ночам. Но тепло упорно держалось даже после осени. А потому все замерзшее за ночь днем на солнышке развозило снова. Худая осень. Со снегом все было бы много легче. Несмотря на грязь на сапогах гонца, князь велел провести в себе палату. Встретил ласково, спросил, срочно ли. Уставший, замученный плохой дорогой дружинник замотал головой. — Не, с письмом я. — Иди, накормят, отдохнешь. — Ответа ждать велено? — Не, — снова замотал головой тот. Олег разорвал печать Дмитрия Константиновича, скреплявшую свиток, усмехнулся. Легок на помине, только про него думал. Быстро побежал по строчкам глазами. Мысленно отметил, что у князя Дмитрий писец хорош. Буквицы ровные, четкие, читать легко. Князь сообщал, что его брат Борис Константинович из Нижнего Новгорода убрался, восвоясь стараниями его и московскими. Олег усмехнулся. Тот же слышал о Сергии Радонежском и закрытии церквях. Что теперь он князя Нижегородский и Суздальский. Писал, что от ярлыка отказался на веки вечные, и ему тоже советуют сделать. И снова усмехнулся Олег. Ему ли до великого княжения, коли каждая ордынец сначала с него мзду возьмет, а потом дальше на Русь двинется. Еще писал князь Дмитрий Константинович о своей дружбе с московским князем Дмитрием Ивановичем и о том, Олега потемнело в глазах, о том, что князю Дмитрию Московскому сосватана княжна Евдокия. Не поверил. Раз за разом перечитывал и снова не верил глазам своим Олег. Нет, все так и есть. Княжна Евдокия сосватана московскому князю Дмитрию Ивановичу, и свадебный пир будет в январе в Коломне. За окном летели крупные хлопья снега, которого так долго ждали в этом году. Он падал тихо-тихо, укутывая землю все вокруг мягким белым покрывалом. Быстро упрятал всю осеннюю грязь и начал наваливать сугробы. Олег стоял у окна и пытался сквозь цветные стеклышки зачем-то разглядеть, засыпана ли крыша конюшни. Дверь осторожно постучали. Сунулся Акиньша. — Княже, там боярин Всеволод, пустить ли? Олег кивнул и снова отвернулся к окну. Снег пока не держался на крыше. Падал и сползал вниз. Ничего, к утру навалит, если ветра не будет. Хотя какая разница? Это не важно, совсем не важно. А что важно? То, что произошло в Нижнем Новгороде, пока он отбивался от Тагая, крепил новые стены у Рязани. Княжну Евдокию сосватали за Дмитрия Московского. Это такое сватовство, которое не порушишь, не разобьешь. И не украдешь княжну. Она не литовка. Митрополит ни за что благословения не даст. Конечно, не даст. Он же сам это сватовство и придумал, небось. Умен митрополит Алексий, ничего не скажешь. Как князя Дмитрия Константиновича к себе привязал, вернее, к Москве. Хотя это одно и то же. За горестью мысли Олег даже не заметил уже вошедшего боярина. Тот сунулся с расспросами. — Слышал, Олег Иванович, гонец к тебе из Нижнего. Случилось что? Не ворох ли новый идет? Мысленно огрызнувшись, если бы ворох, я бы у окна стоял. Олег протянул Селоду грамоту. Тот зачем-то принял, но тут же вернул, смущаясь. Запамятовал, Олег Иванович, что глазами я слаб, не прочесть. Сам бы, а? Олегу очень хотелось сказать, что писано четко, прочесть легко, но вспомнил, что боярин в грамоте не гораст. С трудом по буквице письмо разбирает, а потому прилюдный перед князем всегда на глазах жалуется. Менять не стал, усмехнулся. Дмитрий Константинович сообщает, что князь Борис ему добром Нижний уступил. Боярин хихикнул. «Знаем мы то добро. Ежели бы отец Сергий храмы не запер, стоять бы с суздальским ратем по сей день под Нижним. Его Борис хорошо укрепить успел. А еще сообщает, что и он сам добром от великого княжения отказался Москвы ради». Посмотрев, как скучнеет лицо боярина, Олег с нажимом добавил. «На веки вечные. И мне тоже советуют». «И ты от этого, Олег Иванович, хмуришься?» «Да что тут ярлык? Ныне один хан, завтра другой». «Он на веки вечные отказался. А еще сообщил, что его дочь, княжна Евдокия, сватана за московского князя Дмитрия Ивановича». Севолод едва успел лахнуть. «Да Дмитрий молод совсем еще». Как Олег снова с нажимом добавил. «И свадебный пир в Коломне будет в январе». Вот тут уже боярин не сдержался. Хлопнул себя по бокам с досадой, аж чуть присел. «Коломне! Это они нарочно нам в обиду. Коломну своей, чтоб показать». «Угомонись!» — снова отвернулся к окну Олег, с досадой поморщившись. Где ему в Москве свадьбу играть, если она погорела вся? Не на главешка же. А в Нижнем тот целеханик стоит. Князь почти с досадой бросил грамоту на столик, где лежала раскрытая книга. Та не удержалась, скатилась на пол, покрытый толстым восточным ковром. Боярин бросился поднимать. «Оставь, пусть лежит. Неужто московский князь, а теперь еще и великий, к тестю в Нижний Новгород поедет? Верно, митрополит придуман. Лучше Коломны места им не найти». И снова Олегу было до боли жаль, что у него не было такого разумного советчика ни тогда, в юности, ни сейчас. Подсказал бы не мешкать, а сватать княжну сразу летом, когда и Дмитрию Константиновичу очень поддержка нужна была. Все думал не ко времени, и своя беда его князя Суздальского настроения тоже, да и старшая. Сначала надо было замуж выйти. А он, Москва, не подумала. И пожара не испугалась, и свару Константинович в свою пользу обернула, и старшей княжне жениха нашла. А красавица Евдокии достанется московскому Митьке, которого все увольнем зовут. Он будет гладить ей по нежной шее, щеке, смотреть в ее синие глаза. Евдокия его станет ждать из похода или простой поездки по делам. Ему родит детишек и будет смеяться над детскими шалостями, веселым, радостным смехом, как смеялась там, на крыльце в Нижнем Новгороде. И такая тоска охватила Олега, такое отчаяние сжало горло, что с трудом смог вздохнуть. Махнул рукой боярину, мол, иди. Тот и сам понимал, что нужно уходить, отступил спиной до самой двери, пристально смотрел на замершего князя и гадал. Чей-то он такой из-за ярлыка расстроился. Вроде не мечтал о нем, а может и мечтал. Или из Коломны, кто знает. Чужая душа потемки. Рязанского князя не было на свадебном перу у князя московского. Зато он отправил сватов к другой невесте, не желая больше быть вдовом. Но судьба еще не раз соединит, либо столкнет двух князей. Московского Дмитрия Ивановича и рязанского Олега Ивановича. Они будут то на одной стороне, то по-разному. А примирить их через много лет Сергий Радонежский. И оба князя в России будут чтимы. Имя Дмитрия Донского вписано в историю страны золотыми буквами. А облик Олега Рязанского есть на гербе славного города и поныне.